Работа в доме предстоит долгая и кропотливая. Опросить всех жильцов, в том числе полную женщину в бигуди, которая, видимо, проявляет интерес к происходящему на лестнице и, возможно, видела убийцу, когда он поднимался или спускался. Мегре заглянул в привратницкую и с разрешения госпожи Буэ воспользовался телефоном, стоявшим возле кровати под фотографией сержанта Буэ в форме. — Люка не вернулся, — осведомился он, набрав номер уголовной полиции. Комиссар по удостоверению личности продиктовал дежурному установочные данные жертвы. — Позвони в Мулен. Постарайся выяснить, есть ли у нее родственники. Пусть разыщут людей, которые могли ее знать, сообщат родителям. Если они живы, наверняка приедут. Он уже шел по тротуару, направляясь к улице Пегаль, когда сзади остановилась машина. Прокуратура. Сейчас подъедут и антропометристы. Ему не хотелось быть там, где в двух маленьких комнатках толкутся 20 человек, и все еще лежит труп. Слева — булочная, справа — желтый фасад винной лавки. Из-за неоновой рекламы, резко выделявшейся на фоне темных зданий, Пикретс ночью выглядел чем-то внушительным. Днем же пройдешь и не заметишь. Узенький фасад, дверь да окно. Под дождем в сине-зеленой подсветке вывешенные фотографии казались пошлыми и сомнительными. Перевалил за полдень. Мегре удивился, увидев, что дверь открыта. Внутри горела одна лампочка, между столиками подметала пол женщина. — Хозяин здесь? — спросил комиссар. Женщина с метлой в руке спокойно взглянула на него. — Зачем он вам? — Хотелось бы переговорить. Он спит, я его жена. Ей было далеко за 50, скорее даже под 60. Дородная, но очень подвижная, с прекрасными каштановыми глазами на тутловатом лице. Комиссар Мегре, уголовная полиция. Она и глазом не моргнула. Присядьте, пожалуйста. В полутьме зала красный цвет стен и мебельной обивки казался почти черным. Лишь у самого входа сквозь раскрытую дверь в помещение проникал дневной свет, освещал бутылки в баре. Зал с низким потолком был какой-то вытянутый. На узенькой эстраде пианино и аккордеон в футляре, полутораметровые перегородки вокруг танцплощадки образовывали нечто вроде кабинетов, где посетители могли чувствовать себя более или менее изолированно. — Фреда будите обязательно! Она была в тапочках, в старом платье и сером переднике, еще не умытой и не причесана. — Вы были здесь ночью? Она ответила просто: «Я слежу за туалетом, и при необходимости, когда посетители хотят есть, готовлю. Живете здесь же, наверху. Из кухни в квартиру ведет лестница. Но у нас дом в Бужевале, и мы ездим туда по выходным». Она не проявляла и тени беспокойства, наоборот, казалась явно заинтригованной тем, что видит перед собой столь важную шишку из полиции, однако привычная ко всему терпеливо ждала. — Давно содержите кабаре? — В следующем месяце отметим 11-летие. — Много у вас посетителей? — Когда как. Он заметил небольшую карточку. Надпись печатными буквами гласила: «Скромные познания в английском помогли Мегре понять написанное: проводите ночи в Пикратс, самом волнующем уголке Парижа». Перевод «волнующим» был не совсем точен. Английский вариант звучал выразительнее, скорее, самый тепленький уголок Парижа, если слово «тепленький» употребить в определенном смысле. Хозяйка смотрела на комиссара все так же спокойно. — Чего-нибудь выпьете? Она не сомневалась, что он откажется. — Где вы распространяете свои проспекты? — Раздаем портье в крупных отелях, а уж они незаметно клиентам, в основном американцам. Ночью, поздно ночью, когда иностранцам начинают надоедать шумные заведения, они не знают, куда пойти. Кузнечик, он обычно бродит поблизости, сует карточки в руки или подбрасывает в автобус, в такси, и таким образом, когда другие уже закрываются, мы только что приступаем к работе, понимаете? Он, разумеется, понимал. Здесь оказывались те, кто, побродив по Монмартру, но не получив желаемого, надеялся на последний шанс. Большинство ваших посетителей приходит, должно быть, уже нетрезвыми, конечно. А вчера ночью было много народу. В понедельник-то почти никого. Оттуда, где вы сидите, можно видеть зал? Она указала ему в глубине, слева от эстрады, дверь с надписью «Туалеты». На другой двери, справа, напротив первой, надписи не было. «Я почти все время там. Мы, в общем-то, не готовим, но случается, посетители заказывают тогда луковый суп, гусиный паштет или холодного лангуста. Вот я иду на кухню». «А в остальное время находитесь в зале?» «Чаще всего. Наблюдаю за девочками». И в подходящий момент подхожу с коробкой конфет, цветами или атласной куколкой. Да вы сами знаете, как это делается. Она не собиралась лукавить. Сняв тапочку с распухшей бесформенной ноги, женщина сидела с явным облегчением на лице. Что вы еще хотите узнать? Нет, я вас не тороплю, но скоро будет Фреда, он мужчина и должен спать больше меня. В котором часу вы легли? — Около пяти. Иногда задерживаемся и до семи. — А когда встали? — Час назад. Как раз успел и подмести. — Ваш муж лег вместе с вами на 5 минут раньше. Утром он никуда не выходил, не вылезал из постели. Почувствовав, с какой настойчивостью комиссар расспрашивает ее мужа, она заволновалась. — Надеюсь, вы пришли. — Не из-за него. — Нет. Меня интересуют двое мужчин, которые были здесь ночью около 2 часов и сидели в одном из кабинетов. Не заметили? Двое мужчин? Она окинула взглядом столики, словно пытаясь вспомнить. Не скажете, где находилась Арлетта перед вторым своим выходом? А она сидела с молодым человеком. Я даже шепнула ей, что она напрасно теряет время. Он часто приходит? За последнее время я видел его 3-4 раза. Да, бывает, зайдет человек сюда и влюбится в какой-нибудь из наших девочек, а я им постоянно твержу, если подфартит, уходите, но чтобы ваши кавалеры здесь снова не появлялись. Они сидели спиной к улице, в 3-м от нас кабинете, в 6-ке. Я наблюдала за ними с своего места. Он держал ее за руки, что-то рассказывал, млея от восторга, как, впрочем, все в таких случаях. — А кто был в соседнем кабинете? — Никого. — За весь вечер? — Это легко проверить, столы еще не протерты. Если там кто-то был в пепельнице, должны остаться окурки, а на столе следы бокалов. Проверять пошел сам Мегре. Она не шелохнулась. — Чисто. В другие дни я не была бы столь категорична, но по понедельникам так мало народу, что мы даже подумаем вообще не открываться. Посетителей вчера набралось едва ли не с дюжину. Представляете, муж вам подтвердит. — Вы знаете Оскара? — неожиданно спросил Мегре. Лицо ее осталось непроницаемым, но у комиссара сложилось впечатление, что откровенности в ней поубавилось. — Какого Оскара? — Пожилого, маленького, коренастого, седого.